Расизм с полным правом может быть назван идеологией современного англо-американского империализма. Конечно, и в англосаксонских странах раздаются голоса протеста против реакционных идей расизма и кровавой практики расовой дискриминации. Ряд антропологов и этнографов также выступил против расовой теории. Здесь раньше всего надо назвать имена Франца Боаса и Алеша Хардлички, которые на протяжении многих лет выступали с антироссийскими работами и уже во время войны опубликовали несколько книг и статей, направленных в защиту равноправия рас. Можно указать еще на некоторые работы. Упомянутая выше российская статья зоолога Холла вызвала в том же журнале «Маммология», где она была напечатана, целый ряд возражений. В вышедшем в 1946 году сборнике «Анатомия расовой нетерпимости» помещен ряд статей, в которых американские авторы, приводя многочисленные примеры расовой дискриминации и сегрегации, выступают против расовых предрассудков. Несмотря на непоследовательность и половинчатость многих из этих статей, несмотря на националистические установки некоторых из них, все же в сборнике звучит протест против разгула расизма в Америке. Но эти голоса наиболее прогрессивных представителей американской интеллигенции пока тонут в мрачном концерте российских проповедей. Расовые теории нужны практикам расовой дискриминации и в Америке, и в английских владениях для оправдания злодеяний, совершаемых по отношению к цветным расам, для притупления классового сознания народных масс в Соединенных Штатах Америки и в Англии. Задача советских ученых – разоблачать истинный смысл этих лжетеорий и те цели, которые они скрывают под обманчивой формой научных исследований. Комментарий. Первое прижизненное издание труда Льва Гумилева «Конец и вновь начало» под названием «География этноса в исторический период» в 1990 году стало уже достоянием истории. Однако истинной ради следует сказать, что хотя издатели отметили, что работа печатается в авторской редакции, название ее не отвечало ни замыслу автора, ни содержанию текста. Мы возвращаем книге оригинальное авторское название. Предыстория этой работы по-гумилевски характерна. В течение 70-х годов Лев Николаевич работал над своими монографиями «Этногенез и биосфера Земли» и «Древняя Русь и Великая Степь», ставшими самым крупным вкладом в современную историографию России. Выход их в свет кардинально изменил соотношение между историческими сочинениями компилятивного характера, присущего официозу, и независимыми. Оставалась незавершенной лишь работа, которую автор хотел написать и не успел, «Деяния монголов», вошедшей отдельной главой в книгу «Древняя Русь и Великая Степь». Одновременно с работой за письменным столом в течение 20 лет Гумилев читал лекции в университете в Ленинграде. Этот лекционный курс назывался «Народоведением». Лекции он читал также в других аудиториях, в том числе и для участников научных семинаров, знаменательных для того времени. Его приглашали читать тематически или, как сказали бы до 1917 года, общедоступные лекции. Так он прочитал свои знаменитые 6 лекций о монголах. Затем в самом конце 70-х годов в Москве в МГУ на психологическом факультете в продолжении 5 дней читал лекции об этногенезе и пассионарности. В начале 70-х годов по приглашению Новосибирского университета и благодаря содействию выдающегося русского антрополога, будущего академика Алексеева, Гумилев выступил в Академгородке с лекциями по народоведению, которые легли в основу последующих многочисленных лекций. Ученый читал их в самых разных аудиториях, институте имени Курчатова, в Доме кино и Доме художников в Москве и других. Из этих лекций вырастала книга, которой суждено было стать началами и концами Гумилева.